Глава 25. Что-то мелькнуло в глазах Георгия Кречетникова, когда Гагарин спросил его о знакомстве с Елизаветой. «У нас есть основания полагать, что ее убили. Вы хотите сказать, что я выбрался из камеры и задушил очередную девицу?» «Нет, но мы знаем, что вы были с ней знакомы. В связи с этим у меня несколько вопросов». «А с чего я должен вам отвечать, князь? Меня все равно повесят. Так какой резон? Поступить по совести? Вы о моей совести? Смешно, князь. Вы же не думаете, что она у меня есть, правда? Вы считаете меня монстром, но я вас удивлю. Отвечу на вопросы, спрашивайте. Какой она была?» Вопрос удивил Георгия. Он ждал чего-то другого. Задумался на мгновение. «Она была полна жизни. Не могу поверить, что ее больше нет. Кто мог желать ей зла? Вы уверены, что ее убили? Может, несчастный случай? Как это случилось?» Ее отравили цианидом. И вновь что-то мелькнуло в глазах Кречетникова. Еле уловимое, неопределенное. Неужели страх? «Ее убил тот, кто ее знал. Вам никто не приходит на ум? Но кому надо убивать Лизу? И как ее могли заставить принять яд? Это мы и пытаемся понять. Она хотела вращаться в кругу художников, но из этого ничего не вышло. И если бы кто-то из них захотел сделать ей что-то плохое, он просто нарисовал бы ее в неподобающем виде, вот и все. Убить? Кишка тонка. Они бы не отравили даже крысу. Это не смешно. Я понимаю. Просто все звучит так нелепо. Вы видели на ней кольцо с сапфиром? Конечно. Красивый крупный камень. Ее муж не жалел денег. Кольцо пропало. Так ее и убил тот, кто ограбил. Грабители не травят своих жертв. Вы часто виделись с Елизаветой? Изредка, в городе, когда сопровождал сестру на выставке или в чайной. Знаете, она была прекрасна, но абсолютно эгоистична. Даже Софи казалась более искренней. С чего вы взяли? Я знаю женщин, князь. У меня было множество романов, в том числе с замужними женщинами, некоторые из общества. Очаровательные создания, которым так не хватало внимание мужей. С одной из них вы посещали спиритические сеансы? Кто вам сказал? Снова страх в глазах. Нет, я никогда не посещал их с женщинами. А вообще, я питаю слабость к артисткам-хористкам, всякой такой публике. Они вполне свободны и не ждут серьезных отношений. Может, перейдем к Елизавете? Ах, да. У меня здесь не так много развлечений, и я получаю удовольствие от нашей беседы, князь. Это же не допрос? Так вот, Елизавета на первый взгляд была идеальной женой, любящей, уважительной и легко управляемой, но это притворство. У нее всегда были свои планы, и она не считалась с чувствами других людей. Что вы имеете в виду? Имея мужа-миллионщика, жена должна помогать созданию его репутации, давать обеды, встречаться с женами его друзей и деловых партнеров, создавать нужный образ мужа в глазах других людей. Ей же это было неинтересно. Лиза жаждала проводить время с художниками и поэтами, а не с матронами среднего возраста, которых ей навязывал муж. «Вы что-то знаете о ее учителе рисования?» «Это не мой круг. Но на месте мужа я бы поостерегся нанимать молодых людей в учителя своей супруги». Муж ревновал. Она не говорила. Георгий расхохотался. «Князь, вы меня не слушаете?» Лиза умело играла на струнах души своего мужа, как, впрочем, и всех прочих. Он выполнял любой ее каприз. «Но с чего вы взяли, что она играла? Возможно, она действительно любила его. Поверьте, князь, я хорошо знаю женщин. Любовь чувствуется в глазах, в словах, в жестах. Любовь пронизывает твою душу. Ради любви ты готов пожертвовать своей жизнью. Что ж, благодарю вас. Возможно, нам придется побеседовать еще раз. В любое время, — Георгий ухмыльнулся. Как вы понимаете, мне здесь нечем заняться. Вы меня развлекли, господа. Гагарин шел по Большой Покровской, не замечая ничего вокруг. Он обдумывал все, что услышал за последние дни. Елизавета вела себя по-разному с разными людьми. Муж обожал ее, исполнял все желания. Он пришел бы в восторг, узнав о беременности. Никто не верил в роман с учителем рисования. Сестра любила Елизавету и финансово полностью зависела от Барышникова. После смерти жены он мог вскоре жениться, и ей сразу откажут от дома. Какая женщина будет терпеть рядом соперницу? Получалось, что нет ни одной подходящей кандидатуры на роль убийцы. Даже романтическая линия никуда не привела. Князя удивила одна из последних фраз, сказанных Кречетниковым. Он так говорил о любви, словно среди многочисленных аристок, дам света и невесты по расчету и положению, он полюбил кого-то по-настоящему, страстно, даже готов был пожертвовать жизнью. Когда речь зашла о женщине, сопровождавшей его на спиритический сеанс, Георгий испугался. Но почему? За репутацию своей спутницы? А если ею была Елизавета, и она носила ребенка Георгия, мог муж узнать, что жена беременна от убийцы, и расправиться с Елизаветой? Не просто бастард, а сын того, на чьей совести загубленной жизни. Но Георгий не выглядел расстроенным, а горе от смерти страстно любимой женщины не скроешь. И испуг. Откуда же испуг? Чего боится Кречетников? Но как не вспоминал князь, какие вопросы насторожили Георгия, так и не нашел причины. Обычные вопросы. Интересное совпадение. Обеих женщин, и Софью Кречетникову, и Елизавету Барышникову, все вокруг называли ангелами. Оба ангела скрывали свою истинную натуру, и обеих возненавидели так, что решили убить. А ведь ничего злого или порочного в них не было. Женщины просто рвались за рамки условностей общества. Софья стала жертвой своего брата, ее заманили в капкан обманом. Елизавета проглотила яд добровольно. Сделав это дома, она бы не добралась до заброшенной усадьбы, тем более не написала бы часть пейзажа, а краски были еще свежие. Как это могло случиться, пока непонятно. Гагарин втянулся в расследование. Ему понравилось искать истину там, где она была хорошо запрятана, раскрывать тайны. Но сейчас у него не было ни единой зацепки. Впрочем, подозреваемые и улики не появляются сами собой. Нужно продолжать опрашивать людей, нужно искать. Вот только кого и где? Домой он вернулся по-прежнему в задумчивости, отказался от ужина. Разболелась голова, видимо, снова меняется погода. Действительно, не прошло и часа, как в окна ударил ветер, закружила метель. Уже засыпая, он подумал, тепло ли этим вечером в купеческом доме Мичуриных, и спал эту ночь как младенец, ни разу не проснувшись. Он не заметил, как порывы ветра усилились, и ветви деревьев застучали в окно.